Глава сороковая. Ума не приложу, как такое могло произойти. Прошло несколько часов, а меня до сих пор качает на эмоциональных волнах и разбивает об острые скалы страха и дурного предчувствия. Все плохо. Все очень-очень плохо. Для меня. Лиля рисовала своего отца в моем воображении, и если не монстром, то каким-то лютым, очень жестким тираном. Пазл в моей голове не складывался. Я подумать не могла, что мой заботливый и внимательный Рустам и ее деспот-отец — это один человек. Да что там, я и сейчас верить в это не хочу. Мой мозг блокирует осознание такой вероятности, измельчает ее в шредере и сжигает остатки. Я не хочу принимать такую реальность. Подруга, как назло, не отвечает на мое сообщение. Гипнотизирую нашу переписку, но мое послание так и остается висеть непрочитанным. В последнее время с ней творилось что-то неладное, и, похоже, сейчас все только усугубилось. Словно по заказу на экране под ее именем загорается надпись «В сети». Замечаю это, и сердце пускается в галоп. Я даже вскакиваю на ноги от волнения и подхожу поближе к широкому окну, за которым открывается потрясающий вид на горные вершины, украшенные пушистыми снежными шапками. Не думала, что наш с Рустамом первый совместный отдых может что-то испортить. Но кто я такая, чтобы мои планы сбывались? Затаив дыхание, смотрю на телефон. Статус отправленного мною сообщения так и не меняется. Вскоре я впиваюсь глазами в надпись «Была недавно». «Больно?» — не ответила. Я упустила тот момент, когда наши с Лилей отношения начали портиться. На самом деле это неудивительно, и в другой ситуации я бы не посчитала проблему критичной. У нее ведь завязались отношения с Титовым, а у меня появился Рустам. «Боже!» Да я только о нем все последнее время и думала. Ничего вокруг не замечала. А что, если Лиля узнала раньше меня? Вдруг увидела, как отец забирает меня из бара, и обиделась? Могла ли она поэтому спешно уехать? Нет. Гоню от себя это предположение. Что за глупости? Она бы мне сказала. Мы с ней часто делились событиями, касающимися наших семей. Я рассказывала о маме, она о своих родителях. Но фотографии ни я, ни она друг другу не показывали. Если память мне не изменяет, она говорила, что отец не любит фотографироваться. Да и у меня не было мысли просить у нее показать мне свою семью. Зачем? Когда друг Рустама назвал меня Лилей, сердце так сжалось, что я едва ли не лишилась чувств. Как такое могло выйти? У нас на потоке, не считая Лили, есть еще три студента с фамилией Каримов, и все они не родственники. Неужели не повезло именно мне? Учитывая ее вспыльчивость, ждать принятия не приходится. Ты рано себя накручиваешь, может, пронесет еще. Подбадривает меня внутренний голос, но как-то не очень уверена. Чуйка проснулась слишком поздно, но сейчас она вопит о том, что таких совпадений не бывает. Совсем не вовремя. Боже, лучше бы я и оставалась в неведении. Лиля снова появляется в сети и снова меня игнорирует. Может, в лоб у нее спросить. Дескать, будь добра, скинь семейное фото. Хочу проверить, не с твоим ли отцом я сплю. Чувствую себя паршиво. Головная боль яркой вспышкой ударяет по вискам. В попытке с ней справиться я сжимаю их пальцами, отбросив телефон на стол. Массирую кожу, кажущуюся очень горячей. Слабость во всем теле усиливается. Я так ждала этой поездки. Так надеялась, что после нее наше общение с Рустамом станет еще ближе. Умом понимаю. Глупости это все. Но в глубине души надеяться не перестаю. Да, разница в возрасте у нас большая. А в социальных статусах и вовсе пропасть, но... Наивная дура. Закрыв лицо руками, падаю в мягкое кресло. Хорошо, что Рустам меня не видит. Честно, я не представляю, что ему говорить. Он ведь на раз-два меня раскусит. После того, как мы поселились в гостиницу, больше напоминающую старинный замок, нежели место отдыха, он спустился на первый этаж в ресторан, чтобы обсудить с компаньоном какие-то особо важные дела. Я сама настояла на этом, чтобы он шел, не переживая ни о чем. Сказала, что лягу отдохнуть после перелета. В самом деле утомилась с непривычки, перенервничала. С трудом, но Рустам принял предложение Германа. По нему было видно, такая спешка и напор ему не по душе. Я вообще не знаю ни одного человека, которому так сильно не нравилось давление извне, как Рустаму. Жуть как не любит, когда кто-то нарушает его планы. Лиля, наверное, в него. Испытывает тупое давление за ребрами, Откидываюсь в кресле, стараясь максимально расслабиться. Нужно успокоиться и взять себя в руки. Не представляю, правда, как это сделать, но стоит хотя бы попробовать. Вдруг это моя последняя возможность провести время с Рустамом. Боль, испытуемая при одной такой мысли, заставляет меня замереть, резко сжаться и захлебнуться в отчаянии. Пропускаю момент, когда атмосфера вокруг резко меняется. С возвращением Рустама она всегда становится более густой, почти осязаемый. Он топит меня в своей мощной энергетике. «Ясь, ты как себя чувствуешь?» Вздрогнув, распахиваю глаза и смотрю на него снизу вверх. Нахмурившись, он стоит надо мной, заложив руки в карманы брюк. Смотрит тяжелым, как плита перекрытия, взглядом. «Ты чего? Я тебя испугал?» Мотаю головой из стороны в сторону. «Только бы не зареветь!» Нахожу в себе силы улыбнуться. Не могу испортить наш отдых. Он этого точно не заслужил. И я не заслужила того, чтобы его потерять. Я не смогу без Рустама. Простая истина становится с каждым днем для меня очевидной. Куда я без него? Нет, я не хочу в свою прошлую жизнь. В ту, где его нет. Ясмина? Уже строже. Все хорошо. Я просто... Нервничая, осматриваюсь по сторонам. Пространство в спальне огромно. Я таких высоких потолков в жизни не встречала. Хрустальная люстра под потолком. И вовсе как из сказки про принцесс. Я тут лишняя, да? Случайно попала. Скоро меня разоблачат, и все рухнет или окажется миражом. Я нервничаю немного. Ты же понимаешь, непривычно. Опускаю взгляд на уровень его груди. Нет сил в глаза смотреть. Это пытка гадать, разоблачит он меня или нет. Спустимся поужинать или в номер заказать. Я не голодна. Он шумно тянет носом в воздух, и я понимаю, что сама все порчу. Зачем? Зачем я это делаю? Почему не могу отпустить ситуацию? Кивнув своим мыслям, Рустам обходит небольшой стеклянный столик и, поправив брюки, опускается в стеганное кресло напротив. «Объяснишь мне, в чем дело?» спрашивает, продолжая зрительно давить. «Ты расстроилась из-за того, что Герман тебя за мою дочь принял?» «О чем ты?» Меня сотрясает брошь. Еще один толчок, и я окажусь на краю пропасти. Слишком опасно. Не вывожу. Надо у него спросить. Момент самый что ни на есть подходящий. Но я не могу. Проще язык себе откусить. Он не обсуждал со мной тему своего отцовства, и я считала неправильным лезть в его личную жизнь. Какое право имела? Возможно, я для него тупо секс. Ты в лице переменилась, когда Герман тебя именем дочки назвал. Побледнела. Только слепой мог не заметить. Тебя смущает наша разница в возрасте. В этом все дело. Поверить не могу в то, что слышу. Он серьезно сейчас. Решил, что я его стесняюсь? Как такое может быть? Да я никогда в жизни не рассчитывала на то, что такой мужчина обратит на меня внимание. Его возраст последний, о чем я думать стану. Я открываю рот, но, к сожалению, и к огромному стыду, язык прирастает к небу. Изрядно себя накрутила, и это последствия. Цепенею, пока Рустам ждет ответа. От мысли, что он меня бросит прямо сейчас, если узнает правду, становится физически больно. Мне стыдно за свои страхи. Так стыдно, что щеки горят. Пауза затягивается, и я в панике признаюсь ему. «Я люблю тебя». Из глаз непроизвольно начинают течь слезы. Совсем не то, что надо было сказать, но эффект, кажется, достигнут значительный. Впервые вижу Рустама растерянным.